Повесть о торговце рыбой и удачливом бродяге. Я родился в те дни, когда убийство превратилось в самоубийство, а самоубийство осталось самим собой. Мне с моим скудным воображением трудно представить времена, когда все было иначе. Иные говорят, что это был ад. Если они правы, сейчас мы живем в раю. Недостойному монаху хотелось бы с ними согласиться. К сожалению, когда я гляжу вокруг, мне не хватает понимания истинной природы вещей, чтобы счесть увиденное раем. Записки на облаках. Садзю Иссен из храма Вакаикуса. Глава первая. Карп поднимается по водопаду. Часть первая. Труп нашел зеленщик от суши. Зрение у зеленщика было скверное, а утро выдалось раннее, мглистое, в клочьях тумана. Хорошо хоть гроза стихла, а то шлепали бы под дождем. Вымокли бы до нитки, честное слово, еще и в лужу бы вляпались. Сказать по правде, от суши смотрел себе под ноги только в одном случае, когда жена напоминала ему об этом. Куда чаще он на ходу погружался в раздумья о высоком, например, о домах и деревьях, и двигался, как старая кляча у ворота маслобойки, по привычке в знакомом направлении. Вы спросите, как же он нашел труп? Очень просто. Споткнулся. Переулок Сандзютора был кривым, узким, грязным и больше смахивал на тупик. Лишь пройдя его насквозь, с запада на восток, мы обнаруживали, что здесь есть выход, еще более кривой, узкий и грязный, на соседнюю улицу. 30 тиграм, оправдывая название переулка, довелось бы брести здесь гуськом, уткнувшись мордой в зад идущего впереди и хрипло порыкивая от раздражения. А кто бы не рычал на их месте? Днем здесь случались заторы и скандалы, которые в каждом втором случае завершались подтасовкой. Зная это, зеленщик от суши вставал не на рассвете, а перед рассветом, так, чтобы миновать переулок, когда он пустовал. Сандзютора был кратчайшим путем к лавке от суши. Большинство лавочников, размышлял от суши, спустившись в мыслях своих с небес на землю, живет при лавках. Это удобно, да. Там же они держат и склад, куда поставщики свозят товар. Это тоже удобно. Когда я разбогатею, а я обязательно разбогатею, я продам свой нынешний дом. Нет. Я сперва продам свой нынешний дом, разбогатею, получу разрешение и пристрою к лавке с тыльной ее стороны новый дом со складом. Там есть подходящий пустырь. Нет. Если я сначала продам дом, а только потом разбогатею, где я буду жить во время строительства? Вот незадача. Споткнувшись, зеленщик едва удержался на ногах. Чтобы не упасть, он качнулся вперед и переступил через труп. Ну вот говорил же, что в лужу вляпаюсь. От суши замер на месте, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нет, не упал, просто забрызгался до пояса. Можно повернуться. Что это такое лежит? «Стойте!» — заорал от суши. «Не с места!» Следом за ним, чуть отстав от хозяина, двое слуг катили доверху набитые тележки. Первой возвышалась горка мизуны. Пышные розетки капусты, фиолетовые и зеленые, были для свежести сбрызнуты водой. Стороннему глазу могло показаться, что это цветы в росе. Вторая тележка была полна листьев осота, луковиц лилий и молодых побегов папоротника в арабе. В смысле рассеянности слуги были достойны своего господина. Еще миг, и колеса наехали бы на мертвое тело. Присев на корточки, от суши потыкал труп пальцем. Покойников он не боялся по причине скудости воображения, а о том, что все, связанное со смертью, дело нечистое, попросту забыл. «Холодный», — отметил зеленщик. Твердый. Окоченел, значит. Кто бы это мог быть? Мужчина, — сказал первый слуга. «Ага», — согласился второй. «Мертвый». «Ага». С воображением у них тоже было туго. «Бродяга», — вставая, поправил Ацуши и ударил себя кулаком в грудь. «Учитесь наблюдательности, пока я жив». Действительно, мертвец был одет как бродяга. Драные штаны до колен, холщовая куртка на голое тело. Подошвы сандалий прохудились, пестрят дырками. Одна сандалия свалилась с ноги, отлетела к забору. Солома торчала из нее во все стороны. На голове несчастного был повязан грязный платок. Платок сполз на бок. Узел придавил ухо, свернув его в забавную трубочку. В иное время это послужило бы поводом для насмешек, но кто бы засмеялся над этим сейчас? Разве что бесчувственный чурбан. Из-под платка на землю натекла темная, глянцево-блестящая лужица. Над ней уже кружилась вялая осенняя муха. Дождь размыл лужицу, но не до конца. «Ишь ты!» — сказал Ацуши, почесывая живот. «Надо же!» И тут до него дошло, что стоит он в пустынном, даже если не считать двух дураков с тележками, переулке, а перед ним, в грязи, лежит мертвый, возможно, даже убитый человек, и надо что-то делать. Вот только что. «А-а-а!» — подхватили помощники. «А-а-а!» — миг, и переулок был полон народу. Откуда и взялись? Труп оказался в центре внимания. Вряд ли при жизни бедолага мог похвастаться таким интересом к своей скромной персоне. Обитатели соседних домов, владельцы ближайших лавок, слуги, метельщики, компания всклокоченных самураев, монах с чашкой для подаяния, кузнец, его дюжий подмастерье, прачка с корзиной белья, шум, гам, тарарам. «Это я!» — объяснил всем Ацуши. «Это я нашел!» От него отмахивались. «Молчи, не до тебя!» «Это же веселый пес!» — узнала прачка. «Пес!» — загалдели все. «Веселый пес! Точно, он! От пьянства умер, от холода замерз! Какой холод! Ночи еще теплые, муха не замерзнет! Убили? Крови натекло, а? Убили!» Слово прозвучало. «А где убили? Там и Фукацу. Полиция, зовите полицию! Рррр!» И завершая грозное рычание, «Разойтись!» Толпа прянула в стороны. В узком переулке это было чудом, и чудо свершилось. Молодой дасин крепкого телосложения подошел к трупу и долго смотрел на разбитую голову веселого пса. Затем, словно решив подражать зеленщику, присел на корточки и принюхался. К счастью, дождь уничтожил не все запахи, а дикая груша, росшая близ забора, прикрыла тело своей густой кроной. «Да», — отметил дасин, — «пьяница, нет сомнений. Пахнет саке, дешевым и крепким фуцусю, какое подают в харчевнях самого низкого пошиба. Чем еще?» От бродяги разило давно немытым телом. Дасин ждал сладковатой вони разложения, но нет, мертвечиной не пахло. Вряд ли тело долго пролежало на земле, да и гроза постаралась, остудила. «Кто знает этого человека?» — громко произнес дасин. Ответом ему была тишина. «Кто-нибудь видел, как он погиб?» Переулок опустел. Была толпа и нет. Кому охота связываться с полицией? «Свалят вину на тебя, отдувайся потом». «Ну, положим, вину за убийство свалить не получится. Да только был бы человек, а провинность отыщется. Прочь, прочь отсюда!» Лишь Ацуши остался стоять, где стоял. Помощники, громыхая тележками, сбежали, а зеленщик опоздал. «Я его нашел», — грустно сказал Ацуши. Каким бы скудным ни было его воображение, картину оно рисовало безрадостную. Ацуши прямо-таки видел, как три десятка тигров, чье имя носил переулок, присели в отдалении, стуча хвостами по земле, и плотоядно облизнулись.